Часть четвертая. Глава первая. Я осторожно вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Коридор был пуст. Сняв шляпу, я вытер лицо платком и закурил сигарету. Но она мало помогла мне. В чем я сейчас нуждался, так это в хорошем стакане виски. Я подошел к двери, за которой скрылась рыжеволосая девушка. На ней висела карточка «Мисс Джой Дрейден. Дома после 5 часов дня». Я тихо постучал в дверь. Она приоткрылась на несколько дюймов, и в щель выглянула мисс Дрейден, утратившая все свое гостеприимство. «Ну что?» — грубовато отозвалась она. Я решил не тратить попусту время и сразу перешел на язык, которое она понимала. «Мне нужна кое-какая информация. За 10 минут разговора вы получите $20 наличными при соблюдении строжайшей тайны». Она чуть ли не по слогам прочла текст на моей визитной карточке, вернула и сказала: «Покажите деньги». «Настоящая деловая женщина», — подумал я, — «сразу переходит к существу дела, не задавая лишних вопросов». Я достал бумажник и показал 2 10-долларовые бумажки. «Входите!» Она широко распахнула дверь. «Не знаю, кто вы такой, но при виде этих зелененьких у меня зачесались руки!» Я вошел за ней в комнату. Несколько большую, чем номер 23, и более комфортабельную. Диван, 2 кресла, пара дорогих китайских ковров на полу и красно-желтая бегония на столике в оконной нише. Обернувшись ко мне, девушка протянула руку с красными коготками. «Давайте половину. Не то что я не доверяю вам, просто у меня такой принцип. Может, хотите выпить?» Я отдал ей бумажку и сказал, что не откажусь. Она не стала скупиться и подала мне бутылку и стакан, чтобы я сам налил себе. «Погодите секунду. Я взгляну на свой кофе», — сказала она. К тому времени, как она вернулась, я уже выпил 2 стакана. Она поставила поднос на стол и шлепнулась на диван, показав пару длинных стройных ног, которые вполне могли свернуть меня с пути истинного, если бы моя голова уже не была занята более серьезным делом. Поймав мой взгляд, девушка удивленно подняла брови и запахнула халатик. «Так вы частный сыщик?» — спросила она. «Вроде того». «Я так сразу и подумала. Вы не похожи на простого посетителя. Не хотите позабавиться?» Я начал вежливо отказываться, но девушка остановила меня посреди фразы. «Не обращайте внимания, я пошутила. Не так часто здесь увидишь порядочного мужчину, который не начинает сходу тискать и лезть тебе под юбку. Ваше поведение не совсем обычное, но мне нравится. Так что же вас интересует?» Я налил себе 3-й стакан. «Мне хочется узнать как можно больше о мисс Грейси Лемон. Что вы можете сказать о ней?» «Достаточно много. Неужели ради нее вы тратите $20? «Я работаю на клиента, арестованного полицией. Она может помочь мне освободить его». «Ну так и разговаривайте с ней. Зачем вы пришли ко мне?» «Вряд ли от нее теперь будет много проку. Она мертва». Девушка дернулась и пролила кофе себе на колени. Выругавшись про себя, она стала вытирать пятно носовым платком. «Вы серьезно?» «Да, я только что был у нее в комнате. Она повесилась в ванной». Джой передернулась и полезла за бутылкой виски. «Она, конечно, дура, но я не думала, что она способна на такую глупость. Все из-за того, что она никак не хотела бросить наркотики». «Да, у нее вся комната пропахла марихуаной», — сказал я, доставая портсигар и предлагая девушке сигарету. Она закурила. «Меня все трясет», — призналась она. Терпеть не могу таких вещей. Вы видели ее вчера вечером? Да. Когда? Поздно. Часа в 3 ночи, вероятно. Она возвращалась домой. Одна? Нет. Как всегда с мужчиной? Понять не могу. Что они находят? Находили в ней, в этой маленькой, грязной. Она резко оборвала себя. Хотя, наверное, не стоит теперь так говорить о ней. Как выглядел этот мужчина? Он был слишком хорош для нее. В такого мужчину можно серьезно влюбиться. Похож на Кларка Гейбла. Конечно, не точная копия, но в его стиле. Как он был одет? В модном фланелевом костюме, желто-коричневого цвета. Еще на нем была белая фетровая шляпа и галстук ручной выделки. Кроме того, у него были большие черные очки. Наверное, боялся, что знакомые увидят его с ней. От волнения я еле усидел на краешке стула. У него было худое лицо и тонкие черные усики? Да. Вы его видели? Сегодня утром я встретился с ним на лестнице. Утром? Глаза девушки расширились. Но ведь она мертва. Да, по моим подсчетам, она мертва уже 8 часов. Вы хотите сказать, что она повесилась, когда он находился рядом в комнате? Я встретил его 20 минут назад. Грейси умерла, допустим, 4 часа утра. Значит, она повесилась или когда мужчина отсутствовал, или когда он был в соседней комнате. Значит, если он и уходил, то по какой-то причине вернулся назад. Но тут я вспомнил небритое лицо мужчины. Если он ушел от Грейси ночью, то почему не побрился дома? Перед выходом на улицу? Это был слишком важный вопрос, чтобы оставлять его без внимания. Я встал. «Вот вам еще $10. Благодарю за помощь. Примите мой совет. Держитесь подальше от этого дела. Пусть кто-нибудь другой найдет труп Грейси». «О, я теперь не засну. Буду думать о ней». «Вам будет еще труднее уснуть, если копы потащат вас в полицейское управление». «А вы не сообщите о случившемся?» Я покачал головой. «Я никак не могу тратить свое время на дело с самоубийством». Я вынул из бумажника еще 10. «Если же копы будут допрашивать вас, ничего не говорите обо мне. Расскажите им о парне во фланелевом костюме, но только в том случае, если вас об этом попросят». Девушка взяла 10 и спрятала ее за вырез халатика. «Хорошо, о вас я промолчу». Я оставил ее сидящей на диванчике, а сам вышел в коридор. Оглядевшись по сторонам, я снова вошел в комнату Грейси и принялся за быстрый, но тщательный осмотр. Я искал какое-нибудь доказательство того, что мужчина в черных очках провел здесь ночь. Прежде всего я осмотрел кровать и нашел на подушке 2 черных волоса. Грейси была блондинкой. Впрочем, то, что он провел здесь всю ночь, его голова лежала на подушке, было мало доказательно. Только осмотрев всю квартиру, я нашел то, что искал. В небольшой кухне было 2 шкафчика. Один из них для чайной посуды. Так вот, во 2-м шкафчике я нашел чашку и блюдце, хотя они должны были находиться в 1-м шкафчике. Эта находка навела меня на одну идею. Я обратил внимание на мусорное ведро. Поверх обычных отбросов лежала кучка кофейной гущи, еще тепловатая. Значит, ее совсем недавно вытряхнули из кофейника. Совершенно ясно, что Грейси не могла этого сделать. Если мужчина в черных очках вернулся сюда утром, что-то забыв, Он не стал бы варить себе здесь кофе. Почти наверняка он выпил бы его дома. Следовательно, остается одно. Он спал здесь всю ночь, а утром варил себе кофе, зная, что в ванной висит мертвая Грейси. А это превращает дело о самоубийстве в дело о преднамеренном, хладнокровном убийстве.